Глава шестая. Дед Баташ мялся у входа, озираясь по сторонам на княжеские хоромы. Он понимал, что пришел не вовремя. Дом гудел, занятый приготовлениями к свадьбе. Княжий люд торопливо перебегал от горницы в горницу. Носили корзины, какие-то цветы и даже мебель. Город знал, что уже завтра должна состояться свадьба, и Баташ даже несколько удивился, когда князь решил принять старика и выслушать его просьбу. Его прежде приметил один из слуг. Да по счастливому стечению обстоятельств передал просьбу старика самому Буревою. Ждать пришлось недолго. Скоро Буревой спустился вниз и взмахом руки поманил к себе просителя. «Давай выйдем, отец, тут слишком шумно. Поговорим во дворе», — сказал Буревой. Баташ кивнул и прошел в двери следом за князем. Они отошли к конюшне, где было меньше суеты. Князь вопросительно взглянул на деда, ожидая, когда тот изложит свою просьбу, еще не совсем понимая, кто стоит перед ним. Старика он вспомнил только, когда тот заговорил. «Я пришел просить за внучку», — произнес Баташ. «Так это ты, дед знахарки», — нахмурился Буревой. Старик кивнул. «Она не делала то, в чем ее обвиняют», — сказал дед. «Метелица добрая девочка никогда еще никому не причинила вреда. А то, что она полюбила княжича», — он замялся и добавил, «так сердцу не прикажешь, а ведь я ее отговаривал». Князь нахмурился. «Так ведь дело не в моем сыне», — ответил Буревой. «Тут молодые сами все промеж себя решили. Она скот потравила в моем дворе и в городе напакостила, пытаясь скрыть свое злодеяние. Сколько семей осталось без скотины? Им как прикажешь жить дальше?» «Не она это!» — в сердцах крикнул дед. «Ничего-то ты, князь, не знаешь. Обвинили как злодейку и не разобрались, что к чему. Разве так дела делают? Где твоя правда, княже?» Муравей протянул крепкую руку, положил ее на плечо старика, сжал. «Месть женщины страшна», — сказал он. «И порой безответная любовь из прелестной девушки делает колдунью». Он вздохнул. «Прости, старик, но я не отменю своего решения. Сегодня мне не сообщили ни об одной сдохшей корове, да и завтра, думаю, больше не будет падежа скота в городе. Потому что та, кто все это устроила, сейчас сидит в моем сарае под охраной и пробудет там до самой казни». «Казни?» Старик покачнулся. Отпрянул, передернув плечом, сбрасывая руку Буревое. Он пристально посмотрел на князя. В выцветших глазах блеснули слезы, и старик отвернулся. Буревой чего-то почувствовал себя так, словно он обидел невиновного человека, чего за ним отродясь не бывало. Князь всегда славился твердым характером и честностью, но сейчас, глядя на сгорбленную спину старика, князю захотелось отменить свое решение и отпустить знахарку. Только в городе не поймут, а она виновата, как ни крути. И яд нашли в ее доме, и причина для мести была. Но не захотела девка смириться, не смогла отпустить любимого. Вот только то, что она устроила, пытаясь испортить свадьбу, было страшно. «Пусть уедут из города», — подумал он, но тут же сам одернул себя. «Так неправильно. Виновный должен быть наказан». «Не виновата она!» — рявкнул дед. Князь невольно вздрогнул от ярости, прозвучавшей в голосе старика. «Яд могли подбросить! А ли ты ее совсем за дуру считаешь? Неужели она оставила бы отраву да на видном месте?» «Оставила ведь. Видимо, не думала, что ее заподозрит старик. Она ведь ходила по всем домам, якобы лечить коров. Она это, дед, смирись!» Баташ немного постоял, глядя в глаза князю. Было что-то такое в этом пристальном взгляде, что Буревой снова едва не пошел на попятную. «Тогда меня возьми. Я тоже живу в том доме. Я тоже мог потравить скот. Не только женщины умеют мстить, а твой сын обидел мою внучку. Я это сделал, я!» Ударил кулаком в грудь Баташ. На эти слова князь только вздохнул, наклонился ближе к просителю, ответил спокойно. «Иди, дед, домой. Не верю я в твои слова. Не могу я иначе, понимаешь?» Старик прищурил веки и поджал губы. Несколько секунд медлил, словно хотел сказать что-то еще. Князь даже представил себе, как старик унижается, падает на колени. От подобного Буревой оворотило, и он был готов поймать деда до того, как тот упадет ему в ноги. Но старик удивил. Распрямил спину, посмотрел гневно. «Бывай, князь, вижу, тут справедливости мне не найти. Только знай, на чужой беде свое счастье не построить». Баташ нашел в себе силы поклониться в пол, отчего в спине прострелило болью. «И тебе не хворать, дед», — ответил Буревой. Дед отвернулся, словно не хотел больше встречаться с князем даже взглядом, и пошаркал к воротам. Буревой не сдержался, окликнул старика. «Эй, постой, дед!» Старик замер, повернулся. В старческих глазах мелькнула надежда и тут же пропала, когда он услышал слова князя. «Если хочешь, можешь пойти проститься с внучкой. Я дам свое разрешение». «Спасибо, княже, за милость», — старик вздохнул. Буревой подозвал одного из слуг. Что-то сказал ему и кивнул на старика, а затем направился обратно в дом. Слуга подошел к Баташу, окинул взглядом деда. «Ну, пойдем, что ли?» — сказал он и, не оглядываясь, зашагал вперед. Старик заспешил следом. Когда открылись двери сарая, я вскинула глаза, все еще надеясь, что увижу на пороге Желана. Знала, чувствовала, что это не он, но продолжала надеяться. Глупо. Разочарование от того, что это не княжичья радость увидеть напоследок деда, наполнили мое сердце. Поднявшись на ватных ногах, шагнула к нему навстречу и мгновенно оказалась в его объятиях. Баташ погладил меня по голове своими сухими морщинистыми руками. Заплакал. Наверное, впервые в своей жизни видела его слезы. Дед всегда был сильным человеком, и, увидев его плачущим, я вдруг остро ощутила, что все происходящее со мной не шутка, что мне грозит большая беда. «Я приходил к князю, просил его за тебя», — сказал Баташ, отстранившись, вытер глаза рукавом длинной рубахи. «Он отказал?» — спросила я. Дед кивнул и отвернулся, словно это он был виноват в случившемся, а я тихо потянула его за рукав, зашептала на ухо. «Это Ульянка бутыль с отравой подбросила», — сказала и добавила. «Только не уверена, что скотину она травила. Тут как-то все нечисто». И осеклась. «В любом случае, никто не поверит ни мне, ни деду. Расскажи мы то, что знаем». Баташ встрепенулся. «Так я пойду к Валибору, пусть поговорит с дочерью», — сказал он, но при этом как-то неуверенно. «Вряд ли он поверит тебе. Подумает, что дочку оговариваешь», — сказала тихо, увидев, что за спиной Баташа появился стражник, поняла, что время, отпущенное нам князем, истекло. Я еще раз крепко обняла старика, поцеловала в щеку, сдерживая слезы, и он ушел, в последний раз оглянувшись на меня, прежде чем за его спиной закрылась дверь. С болью услышала, как защелкнулся замок. Стражники сказали деду, чтобы шел со двора, а затем снова заняли свое место на карауле, а я опять села на один из ящиков, думая о той нерадостной участи, что ждет меня так скоро. И эта участь была не сладкой, и, кажется, только теперь я осознала, насколько мне не повезло. Дед Баташ зашел на двор старосты и удивился странной тишине, царившей там. Только несколько кур, копошащихся в разбросанной у хлева соломе, бродили по двору. Цепной пес мирно спал и даже не облаял нежданного гостя, когда тот прошел через калитку и поднялся на крыльцо большого дома с резными ставнями и алым петухом на крыше. Дед постучал в двери и стал ждать, когда хозяева отворят. Скоро он услыхал тихие шаги, словно в доме кто-то крался. Дверь скрипнула и приоткрылась. В проеме появилось круглое лицо потворы, жены старосты. Баташ удивился, что его не пригласили, оставили за порогом, но ничего по этому поводу не сказал, только попросил, чтобы женщина позвала Валибора. «Он не подойдет», — сказала она тихо. «Что ж так?» — вскинул брови старик, и тут за спиной потворы раздались громкие шаги. Женщина отпрянула от двери, и та резко распахнулась. Дед едва успел отойти в сторону. На пороге возник сам староста. Лицо у мужчины было красным и злым. Разглядев того, кто стоял перед ним, Валибор заговорил. «Что пришел, старый хрыч, проверить, подействовало ли колдовство твоей девки?» Дед Баташ недоуменно развел руками. «Это ты о чем?» — спросил он в искреннем удивлении, только, кажется, староста ему не поверил, потому что вышел на крыльцо и закрыл за собой двери, предварительно толкнув в дом жену. «Ульяна моя с твоей ведьмой говорила вчера, перед тем, как ее люди князя увели. Да, видно, метелица ее прокляла, потому что утром моя дочь не встала с постели и теперь лежит там весь день, едва живая». Он попер на старика, замахнулся. «Пошел прочь с моего двора!» Баташ попятился от разгневанного мужчины, на последней ступеньке оступился и едва не упал, но вовремя сумел удержаться. Да что же это такое произошло с Ульяной? Или лгут, чтобы еще одно колдовство домор на его внучку наслать? Но нет. Староста был искренен, и Баташ поверил в его гнев. Отступил, понимая, что ничего не добьется от Валибора. «Я надеюсь, ее сожгут, твою проклятую девку!» Вслед ему полетели ругательства. Баташ втянул голову в плечи, сутулился и торопливо поспешил прочь со двора, понимая, что поговорить с отцом Ульяны нет никакой возможности. Он был в таком состоянии, что вряд ли кого сейчас слушать станет. Возможно, когда девка поправится, то имеет смысл рассказать Валибору то, что ему поведала внучка. Да к тому времени метелице уже не поможешь. Старик шел вперед и думал о том, что же за странная болезнь подкосила старостину дочку, да еще так не ко времени. Ему хотелось плакать от мысли о том, что он не может теперь ничем помочь метелице, и это разрывало сердце старика. Еще никогда он не чувствовал себя таким беспомощным и слабым. Князь негодовал. Уже второй раз за сегодняшний день его отрывали от приготовлений к свадьбе. В то время, пока молодые отдыхали и миловались, уехав вдвоем в лес на конную прогулку, княжеский дом гудел словно улей. Работа кипела с утра, и так еще будет продолжаться до поздней ночи. А завтра утром молодые проведут святой обряд и станут одним целым, молодой семьей. После начнется веселье, и будет оно длиться не один день. Князь хотел для своего сына хорошей свадьбы, чтобы не было стыдно перед именитыми гостями, которые приехали только ради княжьего благоволения. А сейчас его снова отвлекли. И самое главное, отказать он не мог. Харик был его лучшим воином, и если он настаивал на разговоре, то это было важно. Потому Буревой пригласил северянина в большой зал и, встав у окна так, чтобы следить за тем, что происходило во дворе, кивнул воину, предлагая высказать то, с чем он пришел. Речь Харика удивила князя настолько, что он оторвался от лицезрения двора и посмотрел на дружинника, приоткрыв рот в немом удивлении. «Мой князь», — начал северянин после поклона, «я пришел к тебе до дня свадьбы, потому что не хотел отрывать тебя своими разговорами во время столь важного события». Он не дал князю заговорить и продолжил. «Я хочу просить за девушку, которую напрасно обвинили в колдовстве. Она не виновата. В городе появилась ведьма. Я уже и раньше говорил тебе о ней, светлый князь. И это она потравила скот». Лицо князя пошло пятнами, когда он услышал слова Харика. Он едва сдержался, чтобы не сорваться на крик. «Что ты несешь? Ты хоть сам себя слышишь?» — взорвался Буревой. «Даже если, как ты говоришь, это была и ведьма, то зачем ей подбрасывать какой-то сироте отраву?» Он сел на ближайшую лавку, обхватил руками голову. «Ведьма ему привиделась!» Харик посмотрел на князя сверху вниз. «Девушка не виновата, я в этом уверен», — сказал он твердо. Буревой покачал головой. «А вот я уверен, что это ее козни, направленные на то, чтобы отомстить моему сыну, сорвать его свадьбу». Северянин сделал шаг вперед, проговорил горячо и откровенно. «Метелица не такая, мой князь. Отпусти ее и найди того, кто действительно отравил скот, не совершая ошибки, того, о чем после будешь жалеть. Не бери на душу грех». Князь поднял вверх руку, призывая дружинника к молчанию. Затем встал, выпрямившись во весь свой немалый рост, и сказал твердо, как прежде ответил деду Баташу, приходившему к нему с той же просьбой. «Я не передумаю. Я считаю девку виновной, и через день после празднования свадьбы Желана она поднимется на костер, который разведут на главной площади, в назидание всем, кто посмеет творить зло в тех землях, где правлю я». И посмотрел на Харика так, что северянин понял, разговор окончен, и продолжать что-то доказывать Буревою просто бессмысленно. Он не хотел торопиться с приговором, думал, чтобы дети, Желан и Милава, успели уехать из города до того, как будут судить знахарку, но теперь его вывели из себя. Стоило осадить всех этих защитников. Князь он или не князь, в конце концов? Почему каждый норовит ему указывать? Лицо Буревое перекосило от гнева. Он уже хотел указать северянину на выход, когда тот удивил его. Харик, две косицы, встал против князя. Одним плавным движением отстегнул ножны и бросил их под ноги Буревою. Посмотрел холодно и надменно. «Я больше не служу тебе, княже», — и добавил. «Я не могу уважать человека, пославшего на смерть невиновного». Буревой бросил короткий взгляд на меч, лежащую его ног, затем перевел взгляд на северянина. Внутри закипела злость. Как он тогда ненавидел своего лучшего воина? Или это была злость на себя самого? «Ты хорошо подумал, Харик?» — спросил он. «Я, князь, как и ты, своих решений не меняю», — ответил тот и вышел вон. Пышная да веселая свадьба отгремела на весь город. Молодые проехались по главной улице, показавшись горожанам. Милава в ослепительном белом платье, с косами, уложенными на голове короной, вся сияла от счастья, держась за руку с Желаном. Позади них ехали родители. Отец Милавы не мог налюбоваться на свою дочь. Раздувался от гордости за единственное дитя, выросшее таким нежным и прекрасным, как весенний первоцвет. Желан не мог оторвать глаз от красавицы жены и уж точно совсем забыл про девушку, которая любила его даже теперь, когда его собственный отец посадил ее под замок в сарае, что находился во дворе дома. Но молодому князю было не до нее. Метелица осталась где-то в прошлом, которому, как он тогда считал, не было возврата. Жители города вышли приветить будущую княгиню. Милава всем радостно улыбалась, бросала в толпу медные монетки и смеялась, когда маленькие дети шныряли под ногами у взрослых, поднимая деньги, чтобы потом потратить их в лавке сладостей и вспомнить добрым словом молодую невесту. Затем процессия плавно перешла в княжий дом, где гостей и молодых уже ждали накрытые столы, ломящиеся от яств и напитков, а проворные слуги торопливо помогали всем рассесться по своим местам. Жених и невеста сели на крепкие стулья во главе стола и под крики гостей крепко поцеловались. Милана раскраснелась от выпитого вина и от счастья, поглотившего ее целиком. Она не могла насмотреться на своего молодого мужа, который, впрочем, тоже не сводил с нее влюбленного взгляда, и только Боревой сидел в стороне и отчего-то думал грустную думу. Его тревожила предстоящая казнь. Слова Харика все же зародили зерно подозрения в душе князя, а он этого очень не любил — подвергать сомнению собственные решения. Пиво и вино текли рекой, и скоро охмелевшие гости растащили столы, устроив танцы. Благо, князь пригласил музыкантов. Уже за полночь молодые сбежали от гостей, уединившись в своей спальне, а Боревой остался сидеть рядом с родичем, разговаривая ни о чем и слушая его пьяные речи. Сам Боревой пил мало и присматривал за тем, насколько споро работают слуги, довольны ли гости. Светолика, сославшись на усталость, вызванную тяжелыми днями подготовки к торжеству, тоже удалилась в свои покои, возложив на мужа ответственность перед гостями, которые не торопились расходиться, хотя знали прекрасно, что на завтра были назначены гуляния у реки, уже со всеми горожанами. Боревой хотел для сына такой свадьбы, какой еще не было ни у кого, и не жалел денег. Да и как тут пожалеешь, когда сын один-единственный? «Моя милава была, как лебедушка белая в свадебном платье», — плакал рядом захмелевший Велигор. «Если бы только мать-покойница могла ее сейчас видеть!» Боревой поморщился, глядя на красное лицо свата, и перевел взгляд на тот стол, за которым сидела его дружина. Привычно стал выискивать взглядом северянина, и только потом вспомнил, что тот еще с утра собрал свои вещи и был таков. Кто-то сообщил, что Харик еще не уехал из города, но на свадьбе Боревой его не видел, хотя приглашение не отменял, даже несмотря на решение воина покинуть его дружину. Да и в городе не мелькнуло привычное лицо в толпе празднующих горожан. Боревой жалел, что Харик ушел от него, понимая, что вряд ли еще найдет воина, подобного северянину. На мгновение князю стало интересно, куда отправился Харик две косицы дальше, каким будет его путь. И отчего-то Боревой решил, что тот, скорее всего, захочет вернуться на родину, где не был вот уже столько лет. Так или иначе, пути их разошлись. А к худу это или к добру покажет жизнь. Я уже не плакала. Лицо словно образом закаменело, а слезы закончились. На закате стража принесла мне скудный ужин, а один из воинов, посмотрев на меня, весело произнес: «Готовься, ведьма. Скоро привяжут тебя к столбу и разложат у ног костерок. Весело будешь так гореть, а пока радуйся оставшимся часам своей никчемной жизни». Он расхохотался и, захлопнув дверь, выдрузил на нее тяжелый замок. Я села и посмотрела на полную тарелку каши с таким видом, словно мне поднесли яд. Затем в сердцах пнула ногой тарелку, и она отлетела в стену. Содержимое разлилось под дверью густой лужей, но стража на мою выходку никак не прореагировала и продолжила что-то весело обсуждать, не обращая на меня ни малейшего внимания. Кажется, раскричись я сейчас, они и не заметили бы, но я только закусила губы и уселась на старое место, обхватив руками колени. Дурные мысли тревожили голову, не давали покоя. Темные, словно тучи, они мучили сердце, вгрызались острыми зубами, кололи иглами, вырывая то сладкое чувство, которое умирало во мне. Казалось, вместе с ним умирала я сама. Я думала о том, как сейчас Жилан сидит в зале рядом с красавицей-невестой, как пирует и пьет вино, как смотрит на ту, что украла мое счастье, оказавшись более счастливой, чем я. Нет, она не была виновата. Я это понимала, но легче не становилось. У меня не было злости к девушке, что стала женой любимого мужчины. Я просто ничего не чувствовала к ней. А вот Жилан вызывал у меня противоречивые ощущения. Я и ненавидела его за то, что бросил, и все еще любила. Кажется, приди он сейчас ко мне, покайся, и все прощу, и снова обниму ласково да поцелую. Но такому не бывать. Он будет жить дальше, в скорости станет князем, займет место своего отца, обо мне забудут, едва только мой пепел развеет ветер. И от этого хотелось взвыть в голос и рвать волосы на голове. Со стороны княжеского дома ветер приносил веселые голоса и музыку. Там все были счастливы, там никому не было дела до бедной оговоренной знахарки. Ночь уже была в самом разгаре, когда стражников сменили. Новые, находясь уже под хмельком, быстро заснули под дверью сарая, и скоро я слушала их храп вперемешку с шумом из большого дома, когда внезапно услышала, как что-то большое, как в ту памятную ночь, запрыгнуло на крышу сарая. Снова огромные когти заскреблись по деревянной крыше. «Кто там?» — позвала тихо, но, как и тогда, ответа не последовало. Я ждала, когда существо, что сидело на крыше, снова даст знать о себе. Но долгое время слушала лишь тишину, разбавляемую громким храпом дружинников, да отголосками утихающего веселья. И вдруг, когда было решила, что мне уже все померещилось, услышала скрипучий голос, раздавшийся прямо над моей головой. Это заговорило существо, что сидело на крыше. Я поднялась на ноги, шагнула к двери и приложилась ухом к деревянной поверхности. «Я так и думала, что сегодня ты придешь за ней», — сказала то, что находилось на крыше сарая. Я расслышала, как что-то сверху заскрипело, и крыша словно опустела. Уже рядом с дверью раздались следующие слова. «Я не позволю тебе помочь ей. Она останется там, где находится, и ты мне не помешаешь». Голос, который ответил существу, я узнала сразу и удивилась. «А это мы еще посмотрим», —